Глава пятая. Горькое счастье. Конвент на первом же заседании объявил монархию свергнутой и провозгласил республику. Далее постановил создать более решительную конституцию на основе общественного договора. Введен был также новый календарь. Он начинался с года первой, единой и неделимой республики. Чудесным предзнаменованием в день открытия конвента прозвучала весть о перемене военного счастья. В первый день работы конвента одна из французских армий, оборванная, усталая от войны, плохо вооруженная, одержала под деревушкой Вальми решающую победу над неприятельской армией, вооруженной по последнему слову военной техники. Войска союзных королей вынуждены были срочно начать отступление. Солдаты республики один с другим взяли Верден и Лонгви, заняли Шпеер, Майнц, Франкфурт, вторглись в Савойю, наводнили Голландию, Бельгию. Победы эти поразили Европу. Неприятно поразили они и мосье Рубине. Он всегда был невысокого мнения об аристократах, но что они так жалко спасуют, этого он не ожидал. Очень не нравились ему и дела, творившиеся в Париже. Его политическая теория была проста. Нужно, чтобы страной правил избранный круг людей, доказавших свой талант умением наживать богатство. Правда, большинство депутатов конвента — богатые и разумные люди, представители буржуазии, но, к сожалению, чернь приобретает еще большее влияние. А это добром не кончится, ибо чернь еще глупее, чем аристократы. Рубина не сомневался в конечной победе хорошо обученных армий союзников. Он решил дождаться этой победы во Франции. Было бы забвением своего долга по отношению к внучке и правнучке, если бы он отказался от превосходных дел, которые теперь прям-таки сами шли в его руки. Оставаться во Франции было небезопасно. Большинство тех откупщиков, которые не скрылись, сидели в каталажке. Он-то не в пример им был достаточно умен и не присвоил себе дворянского титула ни по одному из своих владений, а сейчас он держался в тени. Заколотил все свои замки, а также дворец в Париже, жил в латуре, тихо, уединенно, с очень небольшим количеством слуг, щедро жертвовал на всякие учреждения Новой Франции. Нет, ему-то вряд ли угрожала какая-либо опасность. Он спокойно отнесся к конфискации Сен-Вигора и тут же через подставное лицо снова купил и замок, и имение. Все коммерческие сделки он совершал через подставных лиц, скупал, что только мог скупить, в широких масштабах делал поставки для армии, и все это через подставных лиц. А когда придет желанный день, когда объединенные роялистские армии триумфальным маршем войдут в Париж, тогда среди победителей окажется муж его внучки, заслуженный воин, граф Матье де Курсель, и тогда Робине выступит вперед из темного закутка и докажет, что в отсутствии своего героического родственника преданно и успешно вел его дела. Но произошло событие, вверх дном перевернувшее все планы мосье Рубине. Было получено известие, что Матье де Курсель, прикрывая своим батальоном отступление полка, пал в бою за королевские лилии Франции. Жильберта, услышав это, окаменел. Мосье Рубине никогда не думал, что можно так побледнеть. Он погладил ее похолодевшую руку. Она отняла у него руку и вышла из комнаты. Он понимал, что в ней происходит. Жильберта обвиняла его и себя самое в нелепой кончине Матье, этого порядочного человека, который любил ее. 2 дня она не показывалась. Он послал ей еду, она почти ни к чему не притрагивалась, но 3-й день она сошла вниз. Некоторое время она сидела молча, потом она сказала: «Это нечеловечески больно, дедушка». Думая о своем будущем, рассудительный Рубине приходил в безрассудную ярость. Он вдруг понял, что оставался здесь вовсе не ради умножения своих богатств, а потому что хотел удержать возле себя Жильберту и маленькую Марию Сидонию. подвергать себя и дальше опасности бессмысленно. Вечность может пройти, прежде чем Европа положит конец всему этому безобразию, а сколько зла тем временем успеют натворить парижские безумцы. Он, Робине, в опасности, но еще большая опасность грозит Жильберте, вдове врага республики. Надо бежать из Франции. Однако он знал Жильберту, как она неблагоразумна, но и она заразилась новыми идиотскими идеями, болтовней, того самого чудака, который лежит здесь неподалеку под своими тополями. Жильберта не захочет уехать, будет упорствовать в своем желании остаться и приводить в оправдание тысячи причин, но главной причины не назовет, ибо главная причина — этот проклятый мечтатель, фантазер, глупец, этот молодой Жерарден. И вот носившемуся с такими мыслями Робине доложили о приезде Фернана. Весть о смерти Матье ввергла Фернана в глубокое смятение. Он никогда не желал зла мужу Жильберты. Ратуя за войну, он даже в глубине души не затаил мысли об этом честном человеке, по долгу совести покинувшем страну. Великий переворот смел с лица земли многих более значительных людей, но в этой смерти, казалось ему, он, Фернан, чем-то повинен. Увидев Фернана, мосье Робина не скрыл своего гнева. «Эдакий глупец! Эдакий дурень! Подламывающий сук, на котором сидит он сам и его друзья! Он внес законопроект о конфискации эмигрантских имений! Он вверг Францию в братоубийственную войну, стоившую жизни Матье! Теперь вы видите, что натворила ваша философия, мосье!» — встретил его Робине. «Сначала вы болтаете о природе и о мире, о равенстве и о братстве, а потом развязываете гражданскую войну. Бедный Матье, но он, по крайней мере, знал, где его место». Фернан был изумлен, что этот старик, эта ходячая рассудительность, так сильно взволнован и не скрывает своих чувств. «Ваше горе извиняет вас, Матье», — сказал он. «Я воздерживаюсь от возражений, дабы не углублять вашего гнева. Я желал лишь выразить вам, Жильберте, свое участие, свое искреннее соболезнование». «Оно не воскресит Курселя!» — издевался Робине. На пороге стоял Жильберта. Черное платье подчеркивало ее бледность. Такой бледной Фернан никогда ее не видел. Она стояла в дверях и смотрела на него. Слова не шли из ее губ, и Фернан не мог рта раскрыть. Опять это была совершенно новая Жильберта и в то же время прежняя. Возвращаясь к жизни после оглушившего ее удара, она странным образом прозрела. Хотя Жильберта и возражала дедушке, когда тот говорил о неизбежной конечной победе монархии, в глубине души она никогда по-настоящему не верила в прочность республики. Она унаследовала от матери отношение к сильным мира сего, к привилегированным, к представителям власти, как к чему-то незыблемому, как к своего рода судьбе. Они на столетия останутся на земле, как вековые утесы. Жильберте казалось немыслимым, чтобы этот юродивый старик, Жан-Жак, ее чудесный, но все же немножко свихнувшийся Фернан, могли надолго свергнуть тысячелетнюю державу. В философии Фернана она видела только его конек, на котором он скачет, упрямый мечтатель, на котором он доскакал до лесов Америки, до трибун парижских мятежников, но допустить мысль, что эта деревянная игрушка оживет и будет жить, нет, нет, вздор это, — думала она. В сокровеннейшей глубине души она не верила, что ее дитя так и вырастет рядовой гражданкой, а не графиней Курсель, после всех тех жертв, которые она, Жильберта, принесла в борьбе за привилегии. Смерть Матье сразу и с корнем уничтожил ее глубоко скрытые надежды. Благоразумный Матье, один из вельмож, один из несокрушимых, как вековечные скалы, побежден. Он мертв. А Фернан, мечтатель, вечный отрок, мудрый безумец, он тут, он жив, и он оказался прав. Жизнь показала, что его безумие разумнее, чем благоразумие Матье и дедушки. Старый мир рухнул раз и навсегда, и она, Жильберта, осталась без опоры и без крова, беспомощная, потерявшая почву под ногами. Она с самого начала все делала на выворот. Не Фернан был ребенком и мечтателем, а она была маленькой, глупой девочкой. Она прогнала от себя человека, который великодушно предлагал перебросить для нее мост в свой новый мир. Да, прогнала, глупейшая из глупых. Глядя на Фернана, который сделал несколько шагов ей навстречу, смущенный и все-таки очень мужественный, хромающий и все-таки твердо стоящий на своих ногах, она вдруг безудержно зарыдала. Она вся растворялась в охватившем ее чувстве смирения, сладостно было смиряться перед ним. Фернан никогда не видел Жильберту плачущей. Он был удивлен, смущен, счастлив. Он не решался что-либо сказать, не решался приласкать ее, хотя чувствовал ее сейчас очень близкой, как в далекие и далекие времена. Робине все еще находился в комнате, но они о нем забыли. Он видел, как они поглощены друг другом. Робине не был святошей. Его не интересовали внешние условности, но хотя эти двое только издали смотрели друг на друга, то, что происходило на его глазах, было непростительной бестактностью. Первый раз за всю жизнь своей внучки он не понимал ее. Весть о смерти Матье потрясла все ее существо. А теперь она стоит здесь и не может отвести глаз от этого человека. Робине хотел что-то сказать ей. Это был его долг, но боялся. Если он произнесет хоть слово, он и Жильберту потеряет. Он почувствовал себя очень старым и непонятным, и незаметно вышел из комнаты. «Мне очень, очень жаль», — сказал наконец Фернан. Потом добавил: «Для вас это жестокий удар». Больше он ничего не сказал. В устах человека, увлекавшего своими речами законодательное собрание, это были убогие слова, но во взгляде Жильберта светилась благодарность. И вдруг он понял, почему она тогда не хотела отпускать его в Америку, и почему она вышла замуж за Матье, и он с радостью понял еще, что теперь она раскаивается и в том, и в другом. Вошла маленькая Мария Сидония. Десятилетняя девочка была вся в черном. Ей пришлось отучиться от приобретенных с таким трудом манер. Обстоятельные реверансы и глубокое приседание теперь не разрешались. Но в своем длинном и черном тяжелом платье, делавшем ее совсем взрослой, и в присутствии Фернана, она вдруг превратилась в маленькую графиню Курсель и машинально склонилась перед графом Брежи в реверансе. Жильберт и Фернан по-прежнему молчали, лишь изредка обменивались несколькими словами. Но вдруг он почему-то заговорил о Сан-Доминго, о том, что оттуда доходят очень скупые и страшные вести, а у него там друзья, у него там очень близкая подруга, и как это не ужасно, но весьма возможно, что друзья его погибли в этой грязной войне между цветными и белыми. Жильберта отлично знала, почему он это ей рассказал. Но он так же, как давеча, он нашел лишь самые немудреные слова для нее. Она тоже сказала очень просто и искренне: «Да, время тяжелое для всех нас». Они опять замолчали. Маленькая Мария Сидония сидела серьезным видом. Разжиревшая собачка Пон-Пон астматически тявкала. Фернан распрощался и ушел. Они с Жильбертой много молчали в эту встречу. Но обоим казалось, что они вели долгий, задушевный разговор, как в былые дни, дни их самой тесной дружбы. Это новые времена привели их друг к другу. Революция страшным образом порвала все, что связывало Жильберту с двором, и с беспощадной четкостью указала, где ее место. Теперь она с полным правом могла назвать себя гражданкой. Курсель, гражданкой Курсель. Она была у цели, но и Фернан, счастливый, чувствовал, что нашел то, что искал. Да, он нашел то, что искал.